«Ну, раз так», — произнес он, — «непонятно на плане кое-что, точнее, вот это ММ, штука посреди комнаты, по колено высотой, это так и есть, это хреновина, Сан Мин», — спокойно ответила Синхё, — «называется сценой, или подиумом, и да, она должна быть, все верно, ага, понятно», — кивнул парень, — «а то я засомневался, а Сон прибыла в тот момент, когда в ее будущем кабинете уже собрали мебель, ту, которую нужно было собирать. Правда, стояло все посредине, обои же еще нужно будет наклеить, а до того их выбрать, как и остальную мебель. Синхё заказала лишь ту, которая точно должна быть, типа стола. Добрый вечер, Асон заглянула в комнату, дверей пока не было, их ставят в последнюю очередь, чтобы в процессе работы не повредить. Заходите, госпожа творческий директор, усмехнулась Синхё. С вашего позволения, Асон прошла в свой же кабинет, она была в джинсах, белой футболке. Вообще-то, тут ты будешь позволять, весело заметила Синхё. Это твой кабинет. Да, Асон насмотрелась. Хм, девушка развернулась, окинула взглядом серые стены. Мой, значит, негромко произнесла она. Что, неловко, хмыкнула Синхё. Солгу, если скажу, что все равно, откликнулась Асон, быстро как-то, как пыльным мешком. Честно говоря, я тоже пока в легкой прострации, усмехнулась Синхё. Зато поняла, что Шин нашел Сюн. Работать эта дамочка явно умеет. Я бы даже сказала, повадки в этом у них прям до боли в заднице похожие. Асон хмыкнула. Потом дошла до окна. И вид неплохой, отметила она, рассматривая пейзаж. Интерьер я особо наводить не стала, заметила Синхё. Тут уж давай сама. Саджонг же у вас живет. Она этим занимается. Асон в ответ кивнула. Потом повернулась и, как Джанди, присела на подоконник. Кстати, Синхё сидела за столом на каком-то старом облезлом стуле, а Джанди, соответственно, на подоконнике за спиной главаря, то есть в кабинете два окна. «Значит, тут мы будем», — задумчиво произнесла Асон, опять осматривая помещение, в ширину где-то 4 метра, а в длину 2,5-3. «Пока да», — откликнулась Синхё, — «полгода-год, а в приемной кто будет? Это же приемная, да?» Асон показала в сторону дверного проема. «Входя в офис, попадаешь в короткий коридор с двумя дверьми. Одна ведет в тот самый зал для кастингов, вторая в приемную, которая, по сути, продолжение коридора. Из приемной три двери. Направо, сюда, в кабинет Асон, налево, к директору ПАК. И еще одна дверь с правой стороны, комната отдыха. Она же переговорная, она же зона для почетных гостей. Одна моя знакомая», — ответила Синхё. «А кто?» — с любопытством спросила Джанди. «Помнишь Гюри Чан?» — ответила Синхё. Джанди наморщила лоб. «А, да-да, так она это, резкая же, справится, она резкая, а не тупая», — ответила Пак. «И мы только начинаем, так что все вместе будем учиться». «Да, поучиться придется», — заметила Асон, а потом усмехнулась. «Слушайте, это все в реале?» — посмотрела она на коллег. «Я на самом деле стою в своем кабинете, вон, там на столе», — Синхё показала в сторону выхода. На полусобранный стол стойку секретаря в приемной. «В коробке таблички лежат», — насмешливо продолжила Пак. «Сходи, убедись». Асон некоторое время стояла, а потом, оттолкнувшись от подоконника ладонями, действительно пошла к обозначенной цели. Синхё на это слегка улыбнулась, она уже табличку со своим именем посмотрела, но она же главная, типа вся такая циничная и выше этого. Асон залезла в коробку. Собственно, там лежали 4 таблички, так что со своим именем Асон быстро нашла, с именем директора лежала в самом низу, конечно. Асон сняла с таблички целлофан, на красном фоне золотые буквы, и золотая же рамочка. Го вытянула руки. «Офигеть!» – протянула она, и на ее лице появилась непривычно неуверенная улыбка. «Тыджан, особняк семьи Сон, комната Шина, около 6 вечера». Сора толкнула дверь в комнату парня. Она почему-то была полуоткрыта. Девушка заглянула внутрь. «Эй, Шин!» — позвала она, а в ответ тишина, и в комнате никого. Сора зашла, шум воды. «Шин!» — уже громче позвала девушка. «Сейчас!» — отозвался парень из ванной комнаты. Сора с облегчением выдохнула, и уже уверенно прошла к дивану, плюхнулась на него. Кстати, на ней было легкое летнее платьице, можно сказать, домашняя одежда. Вскоре дверь в ванную распахнулась, и Сора, повернув голову, приподняла брови. «Что?» — спросил Шин. «Это моя комната». В одних трусах он проследовал мимо дивана к шкафу. «Скажи спасибо, что я знаю ваши повадки», — заметил парень. «Мог бы и голым выйти». «Да я не против», — Сора повернулась и облокотилась на спинку дивана. «Кстати, а почему у тебя дверь была открыта?» «Потому что», — с иронией ответил парень, вытаскивая из шкафа халат. «Вы с Санен будете долбасить, пока не пустит. Проще сразу открыть». «Ага, значит, Санен к тебе заходит, когда захочет», — с хитринкой спросила Сора. «Как будто ты не в курсе», — откликнулся Шин, запахивая халат. «Какой пароль на моем замке в Кашиване?» И поднял голову, дабы пристально посмотреть на собеседницу. И Сора не успела сделать непонимающее лицо. Шин вздохнул. «Вот именно», — произнес он, завязывая поясок. «Итак, какова же цель вашего визита?» «Чё так официально-то?» — хмыкнула девушка. «А просто так я не могу прийти?» «Конечно, можешь», — ответил Шин. «И ты, и Санён. Чжи, вон только нахрена вы подбили на этот спектакль?» На прогулке сестрички и подруга Санён не только Шина рекламировали. Кён только усилием воли сдержал недоуменный вопрос, когда его Чжи вон под руку подхватила. «А это Юг, напомним. Даже со скидкой на то, что среди элиты широко распространены западные нравы, все равно девушки так просто с парнями под руки не ходят. И, тем более, не прижимаются при этом, как к родному». Шин после вопроса подошел к дивану, глянул сверху строго и со значением. Сора сделала брови домиком, мило улыбнулась. Парень вздохнул. «И после этого я кобель?» — с укором спросил он. «Вы же сами меня так промаркировали. Кто после такого поверит в иное?» «А тебе не пофиг?» — усмехнулась Сора, вставая на диване на коленки, а потом и полностью. Теперь уже она глядела сверху. Не сильно, правда, сверху. Все-таки ее собеседник, товарищ высокий, а диван был низкий. Сора наклонилась к парню, уперлась коленом в спинку дивана. Ладошки девушки уверенно скользнули за края халата. «Сора», — предупредил Шин, — «что, не станешь сдерживаться?» Иронично и с легкой хрипотцой в голосе спросила девушка. «Не вижу причин для этого», — спокойно ответил парень. «Вот и хорошо», — Сора натурально оскалилась и потянулась к парню. Ее руки обвили шею, Сора буквально навалилась на Шина. «Что ему будет-то? На него можно плиту бетонную наклонить». Громкий стук. «Алло». В дверях стояла Санён и сверлила злым взглядом парочку. «Не помешала?» «Вообще-то помешала, Анне», — спокойно откликнулась Сора, оторвавшись от губ парня и смотря Шину в глаза. «Надо было все-таки закрыть», — произнесла Сора. «Надо было», — усмехнулся Шин. «Если только это не было целью, да, Сора, а может ты уже отпустишь его?» — язвительно осведомилась Санён. Сора повернула голову и сделала «о». Вместе с Санён пришла еще и Чжи Вон. «Хорошо, что хоть не мама», — проскочила мысль у Соры, и она хихикнула. «И чё ты ржешь?» — хмуро осведомилась Санён. «Чжи Вон же закрыла дверь». «Да так», — Сора снова хихикнула, и все-таки отпустила парня, уселась на диван. Шин же поправил халатик, приводя себя в приемлемый вид. Санён дошла до него. «Что?» — спросил парень в ответ на пристальный взор. «Да что с тебя взять?» Процедила старшая Сон. «А что?» – заговорила Чжи Вон. «У вас в Кашиване принято так, с открытыми дверями кувыркаться? Типа, кто хочет, может присоединиться. Не нравится, я никого не заставляю у нас жить», – парировал Шин. «И ты-то чего спрашиваешь? Ты же в курсе». «Чего?» – удивилась Чжи Вон. Даже остановилась. «Ну, по-моему, я уже со всеми присутствующими тут спал», – усмехнулся Шин. Чжи Вон поджала губы и хмуро посмотрела на Санён. Та сделала чуть виноватый вид. «Не мечтай», — постановила Чжи Вон и села в кресло. «Больше того, что было, тебе не обломится. Знала бы ты, сколько раз я это слышал», — усмехнулся Шин. «Спасибо, Санён. Просто только что ему еще плотнее халатик запахнули. Прям совсем плотно, словно задушить хотели. Ты такая заботливая», — иронично добавил парень. «А теперь, дамы, поясните, с какой целью вы прибыли в обитель разврата? Обговорить следующий акт вашей постановки? Теперь будем целоваться публично?» Шин отошел к столику, на котором стояла бутылка минералки и несколько высоких стаканов вверх дном. Санён же присела на спинку дивана, сложила руки на груди. «Или это не ваша постановка?» – спросил парень, отвинчивая крышку. «А тебе это принципиально?» – негромко спросила Санён. «Мне?» – Шин покосился на нее, слегка улыбнулся. «Да не особо. Моя репутация не пострадала». «Ну, да, чему там страдать?» — фыркнула Чжи Вон. И это тоже, ничуть не смутился Шин. Он перевернул стакан. «Репутация строгого моралиста крайне уязвима», — продолжил парень. «И, несмотря на преимущества, которые она дает, в долгосрочной перспективе вручает в руки противников хороший рычаг давления. Это наша, скажем так, задумка, произнесла Санен. Шин, наливая минералку, кивнул. Потом завинтил крышку, поставил бутылку. «Это такой бунт?» — усмехнулся он, беря стакан. «Шин, а нам это зачем?» — подала голос Сора. «Не знаю», — ответил парень. «Может, вы, например, срываете помолвку?» «Ага», — хмыкнула Санен. «Я же совсем дурочка». «Шин, ты же с папой разговаривал?» — поддакнула Сора. «Да что там, папа?» — добавила Санен. «Ты-то бы допустил, чтобы была хотя бы возможность сорвать?» «Сейчас ответить не могу», — Шин отпил из стакана. «Дочерей у меня пока нет. Не знаю, как я себя поведу». «Аким?» — с иронией спросила Сора. На это недоуменно подняла брови Чжи-Вон. «Ли Дон, это проверенный надежный человек», — ответил Шин. «И работает у меня. Переведу», — с легкой иронией заметила Санен. «Чуть только дернется». Шин усмехнулся. Снова отпил из стакана. «Что же, тогда вы, наверное, правы», — произнес он. «В таком разрезе расскажите, чего вы добиваетесь. И как мама с папой столько времени живет?» Негромко произнесла Сора. «Привычка», — усмехнулась Санен, посмотрев на сестру. «Это что, вы хотите сказать, что я тут себе накрутил?» — поинтересовался Шин. «Представляешь», — насмешливо произнесла Санен. «Иногда люди что-то делают для удовольствия. Здесь и сейчас, без далеко идущих планов. Но границы мы обозначили», — заметила Сора. «А то началось бы». «Да, хороший бонус», — согласилась Санен. «И как ваша мама с вами живет?» — ехидно спросила Чжи-Вон. «Вы же все на интригах повернутые». «Вот так и живет», — улыбнулась Санен. «Видимо, что-то нравится». «Да, Чжи-Вон, но, я простая». «Конечно», — Сора захихикала. «А тогда в клубе ты оказалась чисто случайно?» «Да, а что, мне нельзя пойти в клуб?» Не сдавалась Чжи-Вон. «И в туалет?» Санен через плечо покосилась на подругу. «В мужской, девушки, а можно озвучивать ваши девиации не при мне?» Усмехнулся Шин, ставя стакан на стол. «Я смущаюсь, ты-то вообще бы молчал», язвительно заметила Чжи-Вон. «Может тебе напомнить, что ты в клубе говорил?» «Мне?» «Так-так», Сора подалась вперед и приготовилась записывать. Изобразила, что держит ручку и блокнот. «Мне скрывать нечего», насмешливо ответил Шин. «Вот это и есть тот момент, о котором я говорил. А все-таки», — сощурилась Санен, тоже повернувшись к подруге. Чжи-Вон же смотрела на Шина. Тот поднял бровь. «Тьфу, на, кобелина же!» Чжи-Вон обвела взглядом сестричек. «А, я, кажется, догадываюсь», — Сора усмехнулась и откинулась на спинку дивана. «Ну, да, ничего нового», — потеряла интересы Санен. «Я бы удивилась, если бы иначе было. И что, вас не смущает, что он может запросто другой девке?» Чжи-Вон споткнулась. «Такое предложить? Так ты скажи, мы оценим», — хмыкнула Сора. «Что предложил-то?» «Да, Чжи-Вон», — спокойно произнес парень, только без фантазий, дословно. Су некоторое время придавливала Шина взглядом, на что парень лишь усмехнулся. «Да иди ты», — фыркнула она, — «как будто дальше ты планировал отвезти домой и подарить кольцо. Чё тут непонятного?» «Заметьте», — иронично заметил Шин. «Это не я сказал, это ты додумала. Ну и иди взад», — отрезала девушка. «Тоже мне», — и сделала вид оскорбленной невинности. Парень покачал головой и не стал развивать тему с филейными частями. «Вот так мужики и становятся похотливыми тварями, но кто сказал, что нельзя потоптаться на стереотипах? Сами за нас придумали, сами ярлыки развешали, а мы и не в курсе, что, оказывается, должны были вожделеть». «Да, да, да», — мрачно откликнулась Чжи-Вон. «А только разреши, сразу лезете. Не надо на меня натягивать свой негативный опыт», — насмешливо заметил Шин. «Это только тебе так». «Ладно», — Санен усмехнулась. «Вам дай, вы будете до утра упражняться». «Ну, это очень верно подмечено, госпожа Сон», — ухмыльнулся Шин. «Давай, выгоняй всех, проверим». «А чё это они?» — возмутилась Сора. Чжи-Вон закатила глаза, озабоченные. «Пригласить вашу маму?» — удивился Шин. «Я не поняла», — сощурилась Санен. «Ты чего там придумал, а то непонятно», — вставила язвительный комментарий Чжи-Вон. «Чжи-Вон, я тебе уже говорил, не надо свои фантазии на меня накидывать», — насмешливо ответил Шин. «Хорошо, а что за танцы-то будут?» «О, Шин», — вздохнула Сора, — «это будут танцы нашей юности, под соответствующую популярную в прошлом веке музыку. Поясняю для озабоченных кобелей», — ядовито произнесла Чжи-Вон. «При этом нельзя лапать и прижиматься ничем. Спасибо, Чжи-Вон, что бы я без тебя делал», — усмехнулся парень. «Просто, Санен, я этих танцев не знаю, разве что немного в вальс умею, но немного и только это. «Собственно, особых танцоров и не будет», — улыбнулась старшая Сон. «Просто неторопливая мэм, поворачиваются и покачиваются», — добавила Сора, вздохнув. «В общем, очень интересно, и они-то будут в нормальном состоянии, им действительно будет хорошо, а ты сидишь и стараешься не уснуть». «А в чем смысл этого действия?» — спросил Шин. «Только в том, чтобы показать особое отношение, смысл есть для папы», — спокойно ответила Санен. «Почему это мы передаем, надо пояснять». «Не», — усмехнулся Шин. «Я бы крайне удивился, если ваш отец такое бы мне напрямую вывез. А еще нужно пригласить Хесухе», — продолжила Санен. «Ао, Чебали», — протянул Шин. «Интригами наполнен дом ваш, и не прочесть под масками». «Да, что, тебя это напрягает?» — поинтересовалась Сора. Шин иронично посмотрел на девушку. «Не, а вдруг?» — произнесла Сора. «Бах, и надоело». «О, да», — усмехнулся парень. «Сижу, бывало, и как жахнет. Зачем мне все это? Хочу простоты и бедности». «То есть, ты считаешь», — тут же заговорила Чжи-Вон, «что если есть деньги, то обязательно есть и интриги. Для тебя это открытие», — хмыкнул парень. «Добро пожаловать в реальный мир. Ну, а то, что Сон Ним тебя использует», — не унималась ведьма. «Ладно, ведьмочка, не дотягивает еще до столь пафосного статуса, да и не дотянет. Теперь, а его использую его», — ответил Шин. «А Санен с Сорой меня, это называется отношениями, а ты их», — Чжи-Вон показала на сестер. «Простите, мадам, джентльмены о таком не говорят», — ухмыльнулся парень. «Так что, можешь не переживать». «Чего?» — сощурилась девушка. «Я говорю, никто ни о чем не узнает», — Чжи-Вон выдал лукавую улыбку Шин. «Можешь даже ничего не говорить, молча придешь. Ну, вы же леди». Чжи-Вон убрала палец и вскинула подбородок. «Я понял, на людях ты будешь меня дальше хитить», — продолжил парень. «Ничего страшного. Ну, вы уже закончили подкаты?» — ехидно спросила Санен. «Можно идти переодеваться?» «Около 8 вечера. Особняк Сон. Обстановка типичная для 80-х-90-х. Длинный стол, во главе которого сидят хозяева, и стол стоит возле стеночки, чтобы освободить в зале место для танцев. Для того, кто бывал на мероприятиях в те давние годы, не было никаких открытий в обстановке, даже можно сказать привычно, даже царящая за столом атмосфера, которая была ни разу не аристократической. Да, люди не переставляли себе салаты, пользовались ножом и вилкой, но и про палочки тоже не забывали. Мужчины поголовно были уже без галстуков, а дамы сплошь красивые, и никакой рассадки по статусам. Старшие ближе к хозяевам, молодежь своей компанией. В начале стола пили саджу, молодые, коктейли всякие, слабенькие, или вино. Шин вот вообще предпочел сок, и никто его не заставлял пить. Вообще, было как-то душевно, словно к родственникам на свадьбу приехал. Люди улыбаются, старшие с умилением иногда посматривают на своих чад, а детишки снисходительно к этому относятся. Ну, надо шнуркам, что поделать, потерпим. Инпекбон уже уехал, а вот это уже нотки корпоративности. Да, и его сын не приехал, к счастью, заметил Чоныль, а то пришлось бы опять терпеть его типа шутки. Надо понимать, говорит это наследник. Похоже, кого-то Гён Хисон уже наметил в жертвы. Но, раз отмена на запланированное мероприятие не поступила, значит, этот Бон не единственный, кому требуется увидеть. Точнее, на кого нужно посмотреть старшему Сону. В корне этого совершенно банальное основание. Люди часто не следят за выражением лица, особенно, когда выпили. Этого достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Например, а чего это тебе не нравится, что моя жена танцует с избранником дочерей? Надо бы проверить твои дела. Слишком простенько выглядит, но невозможно постоянно за всеми наблюдать 24/7, даже имея многочисленную службу безопасности. Но можно сделать вот такое мероприятие и понаблюдать. Сначала посмотреть, с какой рожей ты в мой дом заходишь. Зависть проскочила, любопытно. Смотрим дальше. А чего это ты постоянно интерьер осматриваешь и не особо с гостями беседуешь? А давай-ка с тобой выпьем. Поговорим. Про женщин, например. Что, нравится исключительно фотомодели? Как интересно. А вот у меня дом есть на Чеджу. Да и вообще, мы недавно на Багамы летали, отдохнуть. Тоже очень хочешь? А машины? Спортивные или лимузины? Именно вот так, что из дорогого тебе нравится. А еще поглядим, как гость к слугам обращается. Тоже характерный маркер. А можно, например, сказать, чтобы на гостя что-нибудь пролили. Или да, ввести какого-то мутного парня с непонятными перспективами и странными намерениями. То есть, ты уже прямо настроился?» Хо Су-чан разговаривал с Чон Илем. «Да», — вздохнул тот, — «сразу после этого проекта, то есть осенью, дальше уже тянуть нельзя». «Да, как это не тяжело признавать», — вздохнул Хо Су-чан. «О, Шин, а ты где служил?» «В корпусе морской пехоты», — ответил Шин. «И как там?» — уточнил Хо Су. «Сильно гоняют?» — «Неплохо», — ответил Кён. «Зато время пролетает на сверхзвуке». «Да, кстати, Чон Илли и Хо Су сидели напротив Шина. Поэтому наследник наклонился вперед. «У тебя есть какие-то выходы на этот корпус?» — спросил Чон Иль. «Ты хочешь туда?» — удивился Хо Су Чан. «Если уж служить», — вздохнул Чон Иль, — «то пусть хотя бы это круто будет. Вон, Сон Джунги, неделю своей формой красовался». «Выходы есть», — ответил Шин. «Это без проблем». «Отлично», — кивнул Чон Иль. «Тогда я к тебе обращусь, когда, как говорится, часы пробьют». «Хаэм», — задумался Хо Су Чан, — «а где территориальная часть находится?» «В Хвасоне», — ответил Шин, — «но мы по побережью побегали». «Зачем?» — удивился Хо Су. «Пехота потому и морская», — усмехнулся Шин, — «что должна с моря штурмовать берег. Высадка десанта — это основной вид учений. Впрочем, придется и с парашютом прыгать». «О!» — удивилась Хе Су Хэ, которая слушала разговор парней. «И ты, Шин, тоже прыгал?» «Пять раз», — улыбнулся парень. «Это капральская норма, но два раза прыгают все». «Прямо из самолета?» — спросила девушка. «Из вертолета вообще не считают», — усмехнулся Шин. «А ты капралом был?» «Да», — уточнил Хо Су Чан. Шин в ответ кивнул. «А драться учит?» — спросила Сиаго. «Учит», — улыбнулся Шин. «Причем неважно, хочешь или нет». «А чему? В смысле, тэквондо или кунг-фу?» — спросил Реун Чан. «Рукопашный бой», — иронично ответил Шин. «Там все намешано. Никаких журавлей или тигров». «Прикладом, пардон, дамы», сунул в рожу и отлично. «Аппа», заговорила Санен. Они с Сорой сидели по сторонам от Шина. «Давайте вы как-нибудь с Шином отдельно выпьете и поговорите про армию», продолжила Санен. «А то я знаю. Сначала про прыжки, а потом как в увольнение ходили и что шевелиться». «Так-так», заинтересовался Хо Су. «А с этого места поподробнее. Так-то музыка была нормальная. Четко прослеживались тенденции лирики 80-х и начала 90-х. Только непривычно, что при этом звучит корейский вокал. Почему-то ждешь английский». «Не торопись», — улыбался Шин. «Давай, сейчас левая назад». Сора кивнула. И Шин намеренно медленно начал шагать вперед. Девушка синхронно шагнула назад. «Правую в сторону», — напоминал парень. «Молодец, тащи. И теперь ты вперед. Круто», — хихикнула Сора. И они остановились. «Давай еще. Как я могу отказать, левая?» Сора кивнула с серьезным лицом, и под новый такт они прошли еще один круг. «Теперь, делай это плавно», — произнес парень, — «и чуть приседай на шаг. Собственно, это все, что я знаю». «Уже неплохо», — улыбнулась Сора. «Так, пошли, и новый круг». Причем, Сора не остановилась. Они пошли на следующий, и еще один. Госпожа Шин, войдя в образ, сделал шаг назад, когда закончилась мелодия, и отвесил кавалергардский поклон. «Это когда, склоняясь, даме ручку целуют». Сора на это слегка зарделась. После Шин, как положено, идя слева, довел даму до стола. Там пришлось выйти из образа, потому как он сел. «На балах так-то стоят. Интересный ты человек, Шин», задумчиво заметил Хо Су Чан. «И строитель, и вальсы умеешь». «Что вы?» — откликнулся Шин. «Разве я умею? Бледное подобие». Сора вытянула. «Ой, ладно», — произнесла девушка. «Ничего я не вытягивала». В этот момент Санен показала Шину подбородком в сторону зала и чуть приподняла бровь. «Извините», — Шин тут же поднялся. «Госпожа», — парень склонил голову. «Не откажите в удовольствии насладиться общением с вами», — произнес Шин. Сора в ответ вложила ладошку в протянутую руку и поднялась, когда Шин сделал шаг назад. «Что происходило? Зачем эти понты?» «Во-первых, не понты, а потворство чувству прекрасного. А кому не нравится, может не смотреть. Во-вторых, пусть Гён Хи Сон и планирует, но хочется внести и от себя. Да и что плохого в том, чтобы сделать красиво девушке?» «Учи», — коротко произнесла Санен, когда они вышли. «Как будет угодно», — улыбнулся Шин. «Для начала, Санен, мы не на татами». «Мм», — слегка удивилась дама. Шин показал на свое лицо. «Не нужно устрашать партнера», — усмехнулся он, улыбка. «А еще нужно было создать атмосферу, когда приглашение мамы будет совершенно естественным ходом событий. Конечно, можно было ничего не мудрить и просто пригласить, но о, мавитон, грубо, некрасиво, неизящно. А теперь следите за руками». Молодой парень, которого только что воспринимали, как помесь жигала и айдола, постепенно перетек в вежливого, воспитанного юношу. Это и было целью – убрать проявление вульгарности. И давайте честно, хоть эти взрослые, битые-перебитые мужики, да еще и циничные бизнесмены, к красоте относятся, по большей части, потребительски, но даже они примут нормально, что оказались в атмосфере мягкого света. Похабная обстановка сильно на любителя. А когда юность, чистота, музыка лиричная, такое принимают благосклонно. Причем и молодые, и зрелые. Госпожа Шин, наконец, подступил к главной цели. Сон Си, склонившись перед Су Ён Сон, парень посмотрел на главу семьи. Разумеется, нужно было спросить у мужа, согласен ли он, что его жену в зал выведут. Гён Хи Сон на это добродушно усмехнулся. «Да, Шин», — заговорила Су Ён Сон, когда они вышли в зал. «Ты, действительно, смог раскрасить этот вечер. Только я уж не буду вальс, хорошо?» Женщина улыбнулась. Ну, и как ей в ответ не улыбнуться? Левая рука дамы легла на плечо, правая осталась в левой ладони парня. Так танцевали остальные старшие. Шин повторил. «Сон Ним», — ответил Шин. «Это сделать было легко. Столько прекрасных цветов. Оставалось добавить немного романтики. И даже с Чжи Вон сумел договориться», — лукаво улыбнулась Су Ён Сон. «А она у нас та еще колючка». «Простите, но я не договаривался», — ответил Шин. «Это она позволила». «Да, конечно», — еще шире улыбнулась Су Ён Сон. «Но хочу дать тебе совет. Внимательно слушаю». «Чон Лин», — продолжила женщина. «Это папа Чжи Вон. Он был удивлен, чтобы его дочь под такую музыку стала танцевать, да еще и с парнем. Будь аккуратнее. У, мадам, если мне каждого отца опасаться, спасибо за совет, я ему последую», вслух произнес парень. А Су Ён слегка наклонилась к Шину. «И уж поверь, сердце отца Сора и Санён ты тоже сумел впечатлить», негромко произнесла женщина. «Девочки расцвели, отцы такое не прощают». Су Ён отодвинулась, улыбнулась. «А матери?» — спокойно спросил Шин. «У мужчин и женщин», — ответила Су Ён, — «разное отношение к дочерям. Согласись, то, что для мужчины может выглядеть, как оскорбление и даже унижение, женщины могут воспринимать совсем иначе». Она похлопала левой ладонью, которая лежала на плече Шина. «Матери, для начала, видят не конкурента», — продолжила женщина, — «а помощника, покровителя. Иногда даже, как сына могут принять. Прошу прощения, но не дай бог такая мама. А для вас», — усмехнулась Су Ён Сон, — «все женщины, которых вы оберегаете, это ваша собственность. Не так ли?» «Невозможно с этим спорить, Сон Ним», — ответил Шин. Су Ён бросила взгляд в бок на мужа. «А мы, женщины, это отлично чувствуем», — продолжила она. «Чувствуем. Возникает ощущение защищенности. Чувство очень мощное, и оно тянет за собой и мысли, и физиологию». Су Ён Сон криво улыбнулась. «И сколько женщин потом живут со всякими», — произнесла она, — «и не могут себе объяснить, в чем дело, почему они живут с таким уродом. А все просто. Он может относиться к ней совершенно по-хамски, но если опасности встречает именно мужчина». Улыбка дамы стала нежной. Она снова посмотрела на мужа. «А уж если при этом мужчина уважает, ценит», — продолжила она, — «то вдруг обнаруживаешь, что то чувство, про которое ты читала в романах, вот оно, и совершенно все равно становится, красивый или нет, низкий, высокий, богатый или бедный, сколько лет. Когда ты смотришь на мир из-за его плеча, это становится абсолютно неважным». «Рискну показаться грубым», — произнес Шин. «Ничего, Шин», — мило улыбнулась Су Ён Сон, — «сегодня у тебя есть, скажем так, кредит». «Хорошо, вы меня успокоили», — ответил улыбкой Шин. «Но мне кажется, что чувство будет куда сильнее, если женщина понимает, что ее ценит заслуженно. То есть, когда она из себя что-то реально представляет, а не просто кинулась к первому, кто ее позвал». «Хаэм», — задумчиво произнесла в ответ Су Ён Сон. «Да, для многих твое утверждение может показаться грубоватым, но вы же немногие», — со значением произнес парень. «Поэтому я и сказал. И мне кажется, что Сон Си считает примерно так же». Су Ён усмехнулась. «Надо отметить, комплименты у тебя получаются очень ловко, Шин», — с иронией произнесла женщина. «И тоже прости, но я не похвалила». «Смотря с какой стороны зайти», — ответил Шин. «Мне вот сейчас понравилось». Су Ён Сон улыбнулась, а потом чуть сощурилась. «Но ты же понимаешь», — произнесла она, — «что если девочки, любая, станут несчастными, то худшего врага, чем вы, мне будет не найти», — откликнулся Шин. «Отлично понимаю, но и вы должны понимать, что же», — уже без улыбки спросила женщина. «Иногда детей нужно наказывать», — спокойно произнес парень, — «когда они нарушают правила, так положено, чтобы они себе плохо не сделали». А немного подробнее, голос Суён был спокойным, но из него полностью исчезла теплота. «Я прошу простить, что лезу в вашу сферу интереса», — ответил Шин, — «но я просто не дам, физически, ни Санён, ни Сори залезть в какую-нибудь авантюру, тем более, любовную. Как это вы правильно заметили, нам не нравится, когда наши женщины страдают». Прозвучит довольно жестко, но женщины – это украшение жизни, это радость после трудного дня, это, в конце концов, матери. «А то, что Санён у тебя работает?» – спросила Су Йон Сон. «Кстати, они почти не двигались уже, да и Сора тоже», – продолжила матушка. «Это как сочетается с твоими словами?» «Сочетается полностью», – ответил Шин. «Только человек, уважающий себя, может уважать другого, а себя трудно уважать, искренне, если ничего не добился. И мои слова насчет девчонок, это просто предупреждение. Я не думаю, что Санён с Сорой куда-то влезут, уже нет». Су Йон несколько мгновений смотрела на парня, а потом слегка потянула, призывая продолжить танец. При этом дама продолжала думать. «Забавно», — произнесла она, наконец, «то есть, если сделать вывод из твоих слов, сначала человек, а потом женщина, я не разделяю эти понятия», — ответил Шин. «Странно делить личность на такие частности. Друзья», — чуть улыбнулась Су Йон Сон, — «опять рискую», — ответил Шин. «Но в дружбу между мужчиной и женщиной я не верю. Я верю, знаю, что человек может взять себя в руки и шагнуть выше. Простите за пафос, обрести гордость, но не гордыню. Как это было у Соры, когда она только приехала. Хм, грубовато, Шин», — сузила глаза Су Йон Сон. «Получается же, что ты сейчас мне указываешь на промахи». «Зачем?» – усмехнулся парень. «Вы про них не знали? Или забыли? Это факт. Так было, но не будет». «Самоуверенно», – вскинула подбородок женщина. «Прошу простить снова», – ответил парень. «Но врать я не люблю, а вам еще и не хочу. У Соры есть дело. Она становится профессионалом, и в немалой степени уже им стала. А Санён, та вообще собралась куда-то ввысь. А когда у тебя есть что-то настоящее, цель или дело, то сразу видишь все фальшивое. И, Сон Ним, только не говорите девчонкам, я за них очень горд. Если проводить аналогии, то я не могу дать гарантии, что на их месте я бы смог такое же сделать». Они перешагнули пропасть. Су Йон, нахмурившись, смотрела на парня. «Я не пытаюсь вам понравиться», — добавил Шин. «Просто сказал, как есть». «Да уж», — произнесла женщина. «Понравиться ты точно не пытался. Я такое только от мужа слышала». Кабинет Гёна Хисона. Хорошо за полночь. Гён Хисон выслушал жену, попыхивая сигаретой. Су Йон Сон сидела в кресле, возле стола, а мужчина на своем месте, боком к столу и смотрел при разговоре в окно. «Сказал, как есть, значит», — усмехнулся мужчина, когда жена закончила передавать состоявшийся в танце разговор. Он затянулся, выпустил струйку дыма. «Какая-то рваная у него логика», — добавила Су Йон Сон. «Иногда я не понимала, как из одного следует другое». «Она нерваная, Су Йон», — заметил Гён Хисон. «Просто она адресовалась не тебе». «Вот как?» — удивилась женщина. «Точнее, не только тебе», — поправился Сон. «Если сказать выжить смысл, то Шин сказал не пытаться использовать девочек против него». Су Йон нахмурилась. «А немного он на себя берет?» — поджала она губы. Гён Хисон усмехнулся. «Или забирайте их себе», — посмотрел он на жену, — «или не мешайте им жить. В этом смысле, если мы будем что-то делать через девочек, он тут же их отодвинет». Су Йон пожевала губами. «И что, теперь мне вообще нельзя с дочерьми разговаривать?» — сухо спросила она. «А это-то почему?» — усмехнулся Гён Хисон. «В его дела через них лезть не нужно, только и всего. Уверен, что даже если ты в их кашиване жить захочешь, он ничего не возразит. А вот, к примеру, необоснованные вливания вызовут резкую реакцию». «Он что, откажется от денег?» — недоуменно спросила Су Йон. Гён Хисон покачал головой. «Шин просто понимает», — произнес мужчина. «Не может не понимать, иначе бы не оказался там, где он есть. Что деньги – это обязательство. Берешь деньги, неважно, в какой форме, значит, подписываешь договор. Причем, в этом случае, с неясными условиями и сроками. Он обязательно все это предварительно прояснит. Если предполагается обоюдная выгода, условия понятные, то почему нет?» «Вот прямо так и понимает», — Снова усомнилась Суён. «Формулировки не важны», — ответил Сон. «Важно понимание, и я вижу, что оно у него есть». Мужчина сделал жест в сторону жены, намекая на только что прозвучавший рассказ. «И еще кое-что», — Гён Хи Сон ткнул окурком в пепельницу. «Что же?» — мужчина старательно затоптал окурок. «И тогда», — произнес он, — «и вот сейчас», — Шин намекал, что он не будет работать приманкой. «И в этом разрезе мне очень интересно, как он сумел это себе гарантировать, Ули». Глава 6. 20 мая 2018 года. Воскресенье. Около 10 утра. Особняк семьи Сон. Су Йон Сон, стоя у окна в зале, смотрела, как дочери садятся в лимузин. От завтрака они отказались с мотивировкой, что не хотят лишний раз напрягать Шина. При этом дочери, и одна, и другая, слегка потыкали родителей, что мама с папой немножко зашли за края. Это по поводу Хе Сухэ. Санён даже пошутила, что, похоже, биотехнологии не очень прибыльное дело, раз корпорации это направление не сильно нужно. И вот вопрос, это ответ Кёна на предложение Гён Хи или исключительно реакция девочек? Впрочем, уже понятно, что этот парень на такое размениваться не станет. Поэтому Гён Хи никак и не прокомментировал. Очевидно, что Шин Кён на такие проверки даже не посчитает нужным реагировать. А вот действия подобного рода насчет Санённой ссоры. Тут придется заранее и очень тщательно думать. Идеи протолкнуть отцовскую волю могут теперь возыметь совершенно непредсказуемый результат. По сути, что дал Кён девочкам? Если откинуть все очевидно материальные вопросы, то Санён с ссорой получили уверенность. Уверенность в своих силах, в том, что они в любом случае смогут сделать себе будущее, и предложения, снабженные словами «Поверь, тебе так будет лучше», могут начать разбирать на логические детали, точнее, наверняка будут разбирать, и сравнивать с тем, что имеют сейчас и что планируют в будущем. «Как было бы проще», — вздохнула Су Йон, — «если бы он, на самом деле, был всего лишь удачливый бабник». Охранник, вслед за пассажирами, сел в лимузин. Сверкнув черным боком на утреннем солнце, машина поехала к воротам. Су Йон проводила лимузин взглядом, снова вздохнула. Вот и разъезжаются дети. Когда семейное гнездо покинул Чон Иль, хотя бы остались девочки. А теперь и они строят свою жизнь. И хотя разумом понимаешь, что так и нужно, это правильно, но в груди не проходит тяжесть. Су Йон отвернулась от окна. И да, надо признавать, что ее критическое отношение к этому парню, это из-за того, что он начал много значить в жизни девочек, и Су Йон искала именно что-то пошлое, цинично-материальное. И надо отметить, что Шин Кён обладает именно такой репутацией, которая позволяла все это не просто подозревать, а проводить прямые аналогии. Вот только вместе со всем вышеперечисленным у него есть и здравое отношение к жизни, а также, что в современном мире большая редкость – честность. Главное же заключается в том, что этот парень на самом деле ценит девочек. Он видит в них не дочерей Чеболя, не выгодную партию, и даже не просто девушек, а принимает их целиком. Это и есть главная опасность, ибо целиком людей принимают друзья. Су Йон, не спеша, пересекла гостиную, вышла в коридор. Раньше после приема не было такого резкого ощущения перехода к одиночеству. Было облегчение, что наконец-то гости уехали. А сейчас, все-таки, переезд в Сеул. Это было очень правильное решение. Можно, банально, пообедать с девочками. Или просто попросить приехать на вечер. Да и с Чон Илем стали чаще видеться. Сын, как и надеялась Су Йон, особняк в Сеуле принял, как место, где он живет. Вот только дома он бывает нечасто. Молодость. И да, мальчики. Ночные клубы и кровати девушек им нравятся куда больше, чем ужин с родителями. Но, все же дети приезжают в гости. Бывает и без предупреждения, то есть просто приходит домой. На губах Су Йон появилась несмелая улыбка, и стало чуть полегче на душе. Мам удивилась Санён на вопрос, а нет ли в их планах переехать куда-нибудь далеко. У Соры ресторан намечается, да и я как-то не вижу перспектив вне страны. Зачем куда-то уезжать? Конечно, жаль этот дом, здесь столько всего произошло, но жизнь течет, и еще, дочери определенно не заинтересованы в детях. Прямо сейчас, и это тоже хорошо, учитывая, на кого они слегка запали. Их можно понять, мысли опять свернули в привычную колею. Кён, впечатлять умеет, этого у него не отнять. Опять же шоу-бизнес. Поднимаясь на второй этаж, Су Йон нахмурилась. Получается, Кён объединил в себе сразу два примера, отца и брата. Да, неудивительно, что у девочек такая реакция. И, Как бы не хотелось матери отодвинуть столь опасного и непредсказуемого мужчину от дочерей, но выходит так, что Кён девочкам проводит своеобразное обучение, задает планку, и остается открытым вопрос, а как парень умудряется так проскакивать, что девочки при этом не ссорятся друг с другом. Опять мелькнувшую мысль, что Санён с Сорой договорились о, так сказать, совместном использовании, Суйон решительно отогнала. А вот, кстати, это и может быть причиной, почему девочки еще не специально или интуитивно, но они не хотят переходить эту грань, за которой рискованный, довольно откровенный, но флирт перейдет во что-то серьезное, когда придется решать. Надеюсь, Суйон Сон подошла к своей комнате. Кто-нибудь из них все же встретит мужчину, и этот вопрос так не встанет между ними. Лимузин Шина. Усевшись на свое место, Шин достал телефон из кармана джинсов. Неудобно с этой лопатой в кармане сидеть. Надо было купить что-нибудь маленькое и кнопочное. А что, типа, причуда. Все-таки как-то не очень вежливо вышло, заметил Шин. Я, конечно, рад, что мы столь стремительно уехали. Но почему мне с мамой нельзя было нормально попрощаться? Потому что ты в депрессии, ответила Санён. Да, удивился парень. А из-за чего? Тебя использовали, пояснила уже Сора. Коварные чебали поюзали простого мальчика. А-а, Шин покивал. Вот оно как, то есть больше я сюда не приеду? Да, почему же, усмехнулась Санён. Сейчас мы тебя подлечим. Побегаешь по сцене, денег еще заработаешь, подкинула Сора. Отожмешь что-нибудь? Да, спасибо, сестра, кивнула в знак признательности Санён. И можно опять вести к родителям. В конце июня, например, это же большой прием, заметила Сора с легкой опаской. Помню, в первый раз я на нем так устала, а я уже после этого в такой страшной депрессии, подхватил Шин. Может не надо, а, ой, да что тебе будет-то, фыркнула Санён. Сейчас нас бы не было, уже бы номер Хесуха имелся, да, а зачем он мне, удивился парень. Чтобы что сделать потом, договориться о свидании, хоть бы вид сделал, что тебе стыдно, пожурила Сора. А чего мне стыдиться, недоуменно спросил Шин. Я сделал что-то некрасивое, дамы, не надо мне приписывать лишнего, я и сам способен натворить. Да, Хесу слишком молода, произнесла Санён. Вот Юрьева, с ней бы, наверное, из приема уехал, Шин вздохнул. А мне вообще нельзя с женщинами разговаривать, иронично спросил он. Насколько я знаю, Марии где-то 40 с небольшим, произнесла Сора. Тебе, напомни, не 40, да, я выше этих стереотипов. Это мы уже знаем, ехидно заметила Санён. Ты как с ней разговориться-то умудрился, а Мария Николаевна настолько сурова, поднял брови Шин. Мне показалась вежливой и доброжелательной женщиной. Опять же, ваш папа, по всему, хотел, чтобы я познакомился с присутствовавшими, что я и делал. Смотри-ка, послушный какой, нехорошо сощурилась Санён. Да я уже понял, куда вы клоните, вздохнул Шин. И это навет на мое доброе имя. Но, кстати, меня удивило наличие в топ-менеджменте женщины. Почему? Удивилась Сора. Поверь, папу интересует не пол, и тебе ли удивляться, добавила Санён. А давайте замнем эту тему, предложил Шин. Кривая дорожка, точно вам говорю. Кстати, а завтрак в вашей программе побега предусмотрен, а то 2 часа с лишним ехать. Сеул, квартира Синхёпак. Синхё открыла дверь и кивнула Гюри Чан. Я не рано? Спросил Гюри, проходя. Вовремя, ответила Синхё, уходя в комнату. Сейчас поедем в офис, уточнила Гюри, снимая обувь около двери. Потом и в офис, ответила Синхё из комнаты. Но сначала нужно заглянуть к юристам. Кстати, это будет твое место практики. Да, слегка удивилась Чан, тоже проходя в комнату. Зайдя, она увидела, что Синхё стоит в одном нижнем белье, черном, но повседневном, без кружев. А на спинке дивана лежит серый деловой костюм, белая блузка. Наш Хех, владелец, заговорила Синхё, беря блузку, во всех своих компаниях делает основу, в том числе, это дисциплина. Не скажу, что я счастлива, заметила Гюри, но это правильно, как я думаю. И вот для того, Синхё, надев блузку, повернулась к зеркалу на дверце шкафа. Чтобы ты прониклась настроением и нужно будет поработать в этой компании. Заметь, Пак подняла вверх палец. Не дисциплине поучилась, продолжила она. Эти азы оставим для первокурсников. А прониклась настроением. Для этого, думаю, тебе недели вполне хватит. Ну, тебе лучше видно, заметила Гюри, пожав плечами. Я, в принципе, была готова к новому, иначе бы не согласилась. «Отлично», – кивнула Синхё. «К тому же, тебя и оформить нужно. Хиты – отдельная компания, но по сути, это наш юридический отдел. Имей это в виду, как моя помощница ты должна знать такие нюансы. Интересная у вас схема», – хмыкнула Гюри. «О, поверь, это только верхушка айсберга», – усмехнулась Синхё, поворачиваясь за юбкой. «Поэтому, смотри всегда шире. То, что кажется чем-то маленьким и не сильно важным, на самом деле просто небольшой отдел, часть дела. И, само собой, о своих догадках рассказывать тебе можно только мне. Это понятно?» – кивнула Гюри. У Синхё зазвонил телефон, лежащий на столике. «Собственно, Гюри, приступай», – произнесла Пак, кивая на телефон. «Уже? Хорошо», – Гюри сделала суровый вид и, не колеблясь, шагнула к столику. «Шинкён», – проинформировала она, посмотрев на имя вызывающего. «Ответь», – кивнула Синхё. «Помощник директора Пак», – произнесла девушка, приняв вызов. Гюри-чан, Синхё с любопытством наблюдала за помощницей, одновременно застегивая юбку. «Конечно, господин Кён, я все передам», – ответила Гюри. «Доброго дня», – Чан убрала трубку от уха. «Господин Кён просил показать офис», – произнесла Гюри. «Последние фотки», – кивнула на телефон Синхё, – «которые вчера сделаны. Отправь ему». «Да», – отрывисто и деловито произнесла Чан. «Кстати, только что ты и разговаривала с владельцем», – заметила Синхё. «Какой молодой голос», – слегка удивилась Гюри-чан. «Голос», – Синхё улыбнулась. «Шину Кёну 22». Теперь Гюри подняла брови, а потом на ее лице промелькнуло понимание, а Синхё не стала ничего объяснять. В конце концов, это дело узкого круга приближенных лиц знать подробности про жизнь главного, верховного. Синхё усмехнулась своим мыслям. «Председателя, в Юг только один председатель, в смысле титула, это Гон Хили. Его звонки, Гюри, всегда в приоритете», – добавила Пак, – «независимо от времени дня и ночи. И что делаю я?» «Все поняла», – с серьезным лицом кивнула Чан. «Шины компания, обслужили их со скоростью света. Как говорится, еще бы, не каждый день на стоянку заурядного сетевого кафе заруливает лимузин. Это было кафе сети Лоттерия, и ничего особенного в меню не было. Курица, картофель фри и прочий фастфуд из стандартного набора. Но имелись, например, бургеры с кимчи. Забавно. И про панчан тут не забыли. При этом на фоне играет западная музыка. И обстановка прям стандартная именно для янки. Например, красные диванчики. Вышла этакая смесь корейского и американского. А почему именно здесь?» — спросил Шин, когда они сели за столик, притащив подносы с едой. «Столик у окна. То есть на диванчике сели. Сестры устроились напротив парня. Потому что здесь точно быстро еда», — ответила Сора, которая и выбирала ресторан, а кто же еще, и ожидать вкусового разнообразия глупо. Все жирное, соленое и острое, рецепторы забьет с гарантией. Что про деформация? — усмехнулся парень. Сора вздохнула. «Я на приеме кое-что не смогла есть», — ответила она. «А между тем, повара же были хорошие, в целом. Но одно недоварено. О, она этими овощами мозг мне промыла», — прокомментировала Санён. «А почему я не слышал?» — удивился Шин. «Потому что ты в этот момент же вон что-то втирал в вихре вальса», — насмешливо ответила Санён. «Я вот вообще ничего не заметила. Овощи и овощи. Они же не хрустели», — со значением заметила Сора. «А должны. Это один из главных нюансов. А их просто сварили и остудили. А должны были, что сделать?» — с интересом спросил Шин. «Чуть-чуть не доварить», — ответила Сора, — «а потом опустить в холодную воду, желательно со льдом. Это же алденте, а не просто тушеные овощи». «А что еще?» — спросил Шин, распаковывая трубочку для газировки. «Крем для пирожных», — нахмурилась Сора. «Он был не свежеприготовленный, а замороженный. И еще», — девушка вздохнула, махнула рукой. «Вот поэтому лучше было не испытывать судьбу», — добавила Сора и описала жестом помещение. «Здесь разбора приготовления блюд я точно не устрою». Кафе было почти пустое по причине утра воскресенья. Немногочисленные посетители и персонал с любопытством посматривали на богачей, возле которых стоял охранник. «Хорошо, что я в готовку не углубилась», — резюмировала Санён. «А то так и голодом можно остаться. Если про меня, то я доволен», — как слон, — усмехнулся Шин. «Я по-любому смогу качественно и вкусно питаться. Практически локальный рай. У христиан это грех. Что-то там связанное с обжорством», — заметила Сора. «Так что это не рай, а страсть». «Сора, ты меня пугаешь», — покосилась на нее Санён, сидящая рядом. «Тем хуже для христиан», — улыбнулся Шин. мне больше достанется». У парня пиликнул телефон, и он приподнялся, доставая его из кармана джинсов. «Щебаль, купить что ли сумочку на плечо?» – проворчал парень, плюхаясь обратно. «Вот зачем вы мне такую плиту выбрали, а это чтобы вспоминал почаще», – ухмыльнулась Санен. «Да», – вздохнул Шин, открывая сообщение. «Кстати, а ты что такое вчера маме говорил?» – произнесла Сора. «Я уже допрашивала». «Не сознается», — вздохнула Санен и захрустела ломтиком картошки. «Ни в чем сознаваться», — заметил Шин, рассматривая фото. «Угрозы, шантаж и разговоры о погоде. Все, как обычно. Хм, что ты там смотришь?» — заинтересовалась Сора. «А что я еще могу смотреть?» — усмехнулся парень. Синхё свои фотки выслала. Санен привстала, ухватилась пальцем за телефон, наклоняя аппарат так, чтобы экран увидеть. «Серьезно?» — поднял бровь Шин. Когда дамы увидели фотки будущего офиса КС Медиа, каждый раз надо проверять, знаю я тебя, спокойно ответила девушка, садясь обратно и беря новый ломтик. Все же, какого вы обо мне превратного мнения, вздохнул Шин, сколько можно, зачем мне фотками баловаться, я же не школьник. Добавлять, что может вживую запросто посмотреть, он благоразумно не стал. А это, значит, Синхё себе делает, задумчиво спросила Сора, кивая на телефон. «Быстро она даже помощницу себе уже нашла», — заметил Шин. «Надо будет к этой Гюри-чан направить на бездосом, чтобы они политику ХМ, компании ей объяснили». Санен слегка нахмурилась. Шин же посмотрел фотки, положил телефон на стол, пододвинул к себе ведерко с куриными ножками. «А не слишком резво?» — спросила, наконец, Санен. «Была бы проблема, если не резво», — ответил Шин, беря ножу. «Пришлось бы вводить должность, к примеру, куратора. По смыслу, конечно, чтобы подпинывать. А так, как ты видишь, никого пинать не надо. По крайней мере, пока». Синхё отлично вписалась. Поэтому, ей можно распределять бюджет. Парень помакал курицу в плошку с соусом. «И сколько?» – спросила Сора. «Если не секрет, конечно». Шин откусил от ножки. «Секрет», – спокойно ответил он. «Ты захочешь, чтобы я Синхё озвучил твой?» «Ой-ой», – фыркнула Сора. «Не очень-то и хотелось». «Если тебе настолько любопытно», — заметил парень, — «потом у сестры спросишь». Он ткнул надкушенной куриной ногой в сторону Санен. «Во, а почему он не будет знать, а я нет?» — удивилась Сора. «Потому что начальник службы аудита обязан знать такие вещи», — ответил Шин. Санен попыталась на это нахмуриться, но получилось у нее плохо. «Надо бы дать ей пару уроков актерского мастерства, хе-хе, это будет та самая должность, Санен», — продолжил парень. «Где ты одновременно сможешь набирать практический опыт и знания? Более того, именно ты эту службу и будешь создавать». Санен отбросила попытки сохранить невозмутимый вид и, наклонившись в сторону парня, сощурилась. Шин аж залюбовался. «Кошка перед прыжком, право слово». «А когда?» — в голосе девушки промелькнул азарт. «Хм, ну, не завтра», — усмехнулся Шин. «Но, думаю, к концу лета приступим. Пока же, смотри вокруг. Конечно, я сейчас на мозоль наступаю, но бери пример с Синхё. У нее-то времени больше было», — вставила Сора, заступаясь за сестру. «Да», — согласился Шин, — «а у нас меньше, и гораздо. Так что теперь, ничего не делать, и, кстати, одна кандидатура в эту службу уже есть». «И кто же?» — с некоторым вызовом спросила Санен. «Твоя подруга», — насмешливо ответил Шин. «Или ты думаешь, я из-за вдруг вспыхнувшего вожделения круги вокруг нее нарезал, заинтересовывал, провоцировал?» Санен откинулась на спинку дивана. «Ночь же вон должна поработать внизу, да?» – спросила девушка. «А вот это не мои проблемы», – ответил парень. «Я отработал чжи-вон, исходя из личной симпатии, и ехидно посмотрел на девушек, смотря, прошла ли провокация. Судя по спокойным и даже задумчивым лицам, они поняли, что симпатия была на них направлена, не прокатила двусмысленность. То есть, мне решать, отлично», — покивала Санен. «Ну, и готовься к тому, что тебе придется плотно работать с Сюн», — добавил Шин. «Именно ее опыт, в первую очередь, тебе нужно будет перенимать. Как раз сейчас в ее компании будут происходить масштабные изменения, особенно в части управления. При этом Сюн трудоголик, и ей будет глубоко наплевать на твою учебу и вообще на твои проблемы». «Разберусь», — сухо и с достоинством ответила Санен. На ее губах появилась довольная ухмылка, даже скорее оскал. «Тогда готовься», — произнес Шин. «К концу июня или в июле я тебя переставлю к ней». «Секретарем?» — совершенно спокойно спросила Санен. «А смысл?» — ответил Шин. «Тем более, что у нее уже есть помощница и она не станет ее менять. Нет, скорее всего, Сюн тебя нагрузит конкретным направлением и будет смотреть, потянешь или нет. И Санен, подумай, не торопись. Если пойдешь, то все сама я, а не надо меня защищать. Я этого не просила, отрезала девушка и, вскинув подбородок, продолжила. Справлюсь или нет, там и посмотрим. А смотреть будем также исходя из того, заметил Шин. Сколько человек ты приведешь с собой, и каких? Я поняла, холодно ответила девушка. Только Сору, сразу говорю, не отдам, хитро улыбнулся парень. Корпоративные волки, произнесла Сора, погрозив пальчиком. Вы не увлекайтесь, я сама решу, где буду. 31.3. Сан-Джамро, черный Стрикс, который недавно был передан компании Гибан в качестве приличного автомобиля, ехал по извилистым улочкам жилого района. «Вот и давай человеку деньги», – вещал Лидон, сидящий рядом с водителем. «Он, похоже, скоро уже их и потратит». «Не на клубы же», – возразила Ким Гон, сидящая полубоком на сиденьях, сразу за кабиной. «В недвижку вкладывает». «Не защищая его», – сделал суровый вид Лидон. «Вот увидишь, он все хаем вложит. А мне потом надо будет где-то людей рожать на его проекты». «Да ладно, найдем», – ответила Ким. Шин же говорил, что нашел выход на русских, что оттуда работники прибудут. «Надеюсь», — вздохнул Лидон. «Серьезно?» — удивился Николай Переверзев. «Они вместе с Сергеем тоже сегодня внезапно решили поработать. Кроме них и Ким в салоне микроавтобуса находились также ДОСОМ. Она и инициировала всю эту движуху, и еще двое старичков из бригад, которые еще с квартирами работали. Сен Кокер и Учхольча. Примечательно, что они все уже были бригадирами». То есть сейчас в Стариксе ехала гвардия Гибана. Да, Ким повернулась к Николаю. Вроде как Шин собирается наладить постоянный канал. И это логично, заметил Лидон. Не с Малайзии же тащить, нам кроме работников лопаты водители те же нужны. Электрики, сантехники. Жаль, с северянами тему прикрутили.